Глава 10. Деревенское веселье. Мирные переговоры с немцами продолжались. Поначалу ганцы потребовали себе Латвию, на что получили фигу под нос. Забавно, что большевики оказались в патриотическом мейнстриме. Вправде вышла статья Сталина, суть которой сводилась: «А хрен вам, а не Латвия!» Типа «не отдадим латвийский пролетариат в лапы германского империализма». Но немцы и не особо настаивали. В этой истории они до Риги дойти не сумели, так что их претензии выглядели беспочвенно. Зато они выдвинули тему про то, что собираются до конца военных действий контролировать Польшу. На этом высунулись правые, которые попытались устроить истерику, но она получилась какой-то вялой. В самом деле, еще первое временное правительство провозгласило, что предоставит независимость Польше после окончания войны. Так что какая разница? Пусть там сидят немцы и долбятся с Пилсудским и его поддельщиками. Мне такой расклад нравился. Я вот лично никогда не сочувствовал интернет-националистам. Ну, тем, которые считают, что главное дело русского народа – воткнуть триколоры, красные флаги во все, что только можно, включая южноамериканские пирамиды. Этим людям я всегда советовал для начала поиграть в «Цивилизацию» Сида Мейера. Там очень четко становится понятно. Захватить-то просто, а вот удержать... В общем, ну эту Польшу. Так что переговоры затянулись исключительно по поводу уточнения границ. А на фронте дело обстояло так. Солдаты с той и другой стороны шлялись друг к другу в гости. Разумеется, выпивали и братались. Происходил и взаимовыгодный обмен. У немцев было очень хреново с продовольствием, так наши ребята на консервы выменивали часы и прочие произведения сумрачного германского гения. Кроме того, солдатские советы подняли вопрос о сокращении армии. Вообще-то демобилизация такого количества солдат – это была задача, которой не знала история. Ведь это не просто так «бери шинель и пойдем домой». Солдату надо было на чем-то до дома добраться, не пешком же ему валить. Ему в пути нужна какая-то еда, а под ружьем стояли 16 миллионов человек. Демобилизация 905 года, когда солдат было куда меньше, обернулась полным бардаком, который без особых затей перешел в революцию. А что же выйдет сейчас? Но солдатские советы приняли решение об отправке какого-то числа солдат домой. Это устраивало всех. Солдат, понятно почему. Офицеров, потому что они уже боялись поворачиваться спиной к солдатам, поэтому пусть уж лучше самые буйные отвалят. Это же мероприятие веселило интендантов и прочую тыловую сволочь. Советы ведь договаривались, что дембель должен получить продовольствие на всю дорогу домой. А тут, вы понимаете, имелось много интересных моментов. Но так или иначе, солдаты пошли домой. Это не было стихийной демобилизацией моей истории. По крайней мере, пулеметы с собой не тащили. Но в родную сторонку возвращались люди, прошедшие жуткую войну. Они совершенно не ценили жизнь, ни свою, ни чужую. По дороге к деревне Шапки Рязанской губернии шел человек. Это был рослый плечистый мужчина в солдатской форме, правда без погон. Солдаты, ушедшие на дембель, тут же срывали свои знаки различия. Дело понятное. Их достала бессмысленная война, и они хотели стать штатскими. Но в этом человеке чувствовалась властность. Да, Фрол Михайлович был старшим унтер-офицером. В армию он ушел еще до войны. Женился он, как и большинство крестьян, рано, 18 лет. Правда, в отличие от остальных, кого выдавали родители по своему разумению, женился по любви. Но жена умерла родами, и ребенок не выжил. А Фрол сильно ее любил. Так что от тоски подался в охотники. Охотник. Доброволец. В российскую императорскую армию призывали с 21 года. Вообще-то призывали не всех, а примерно треть военнообязанных. Даже во время войны было призвано только половина военнообязанных мужчин. Но желающие могли идти служить раньше призывного возраста. Их называли охотниками. Охотнику полагалась особая лычка на погонах. А потом началась война. Воевал Фрол хорошо. Он был пластуном, то есть разведчиком. И немцев, Порезал и потаскал в плен много, за что получил 2 георгиевских креста. Но потом Фрол задумался, а зачем все это? Немцы с той стороны были такими же, как и он, и зачем мы с ними убиваем друг друга? В общем, Фрол заинтересовался политикой. Из разных политических программ больше всего ему понравились анархисты. В самом деле, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает, и уж мы сами разберемся, что там да как. И только так. Фрол подошел к деревне. Вид она имела похуже, чем когда он уходил в армию. Да уж, сколько мужиков убило. Его дом был 5-м справа по главной улице. Под лай собаки Фрол вошел в родную избу. Его даже не сразу узнали. Но мать поняла и слегка примлела. Из угла поднялся отец. Бросилась на шею Елена, младшая сестра. «А где Маша?» «Так она у Васильевых живет. Все убивается по своему кольке». Маша была старшей сестрой Фрола. Ее выдали замуж за соседа, Колю Васильева. А его убили в 15-м году. Об этом Фрол знал из писем. «Есть тут кто вином торгует?» — спросил Фрол. «Ну да, Кондратий Иванович», — подала голос мама. «Ну так вот, Еленка, вот тебе деньги, купи гуся. И в лавку забеги, купи себе и матери пряников, и еще чего. Гусь, иначе четверть. Бутылка объемом примерно в 3 литра. Прозвище получила из-за длинного горлышка. Она и в самом деле напоминала тушку гуся. Надеюсь, в России при слове «бутылка» не возникает вопросов, какую жидкость заказал дембель». Фрол достал бумажник и протянул сестре деньги. Отец поморщился. Отношение к деньгам очень хорошо видно, когда человек расплачивается. Крестьяне, у кого каждый рубль палит потом, доставали деньги долго, точно прощаясь с каждым рублем. А Фрол небрежно сунул несколько купюр, даже не посмотрев на их значение. Он заметил недовольство отца, но виду не подал. Ну как можно объяснить, что для него деньги – это клочки бумаги? Он-то был на фронте, где не убьют тебя сегодня, так убьют завтра. Чего там стоят деньги? То, что он совсем не такой, Фрол заметил, как только отъехал от фронта. Там все были свои, даже ненавистные офицеры. Но тут было все неправильно. Люди о чем-то болтали. Хотя зачем болтать? Придернул затвор и все дела. Сестра двинулась из хаты за покупками, а Фрол поставил на стол и начал разгружать свой сидр. Там обнаружился цейсовский бинокль. «Это я у одного немецкого офицера взял. Ему-то он уже точно не нужен. Он совсем мертвый был, после того, как я его ножом уделал». Затем Фрол достал пару банок консервов. «Че это? Не по-нашему написано?» – заинтересовался отец. «Энто союзники нам слали из-за моря, из страны Австралии. Говорят, из тамошнего животного кенгуры. Но ничего, есть можно». Вообще-то Австралия и Новая Зеландия, тогда английские доминионы, поставляли консервированную баранину. Там у них и с овцами дело обстоит неплохо. Но в российской армии ходили легенды, что это кенгурятина, хотя большинство солдат и понятия не имели о существовании такого зверя. Впрочем, каких только легенд не рассказывали об армейских консервах. Между тем вернулась сестра, купившая выпивку, а мать поставила закуску. Тут растворилась дверь и вошел сосед, Дмитрий Прохоров. Он был в 14-м году призван, в 15-м у него взрывом австрийского снаряда оторвало половину левой руки. Так что его списали по чистой, но какой из него теперь работник? «Садись, соседа, давай выпьем за то, что живы остались». Выпили, закусили, потом выпили еще, поговорили о хозяйстве, которое летело ко всем чертям. Но главный вопрос висел в воздухе. В деревне вот так с кондачка к серьезным вопросам не переходит. Но, наконец, после третьей созрели. И отец задал главный вопрос. «Так что там в столице о земле думают?» «Ни черта они там не думают. Болтают, мать их!» «А вот мне умные люди сказали, права не дают, их берут». «И что?» «А то, что надо брать землю». «Слышь, Дмитрий, сколько тут наших фронтовиков?» «Ну вот я, Семен Конев, недавно пришел. Братья Назаровы тоже и еще человек 5. Да, еще Мухин Петька есть, только он это, сбежал с фронта. Ай, молодец. Вот я свои 2 креста получил, ты руку потерял. А за что? А у него ума хватило сбежать. В общем так, давай-ка пройдемся по этим ребятам и поговорим. А потом будем созывать мирской сход. Мирской сход состоялся через 2 дня. Тема была одна. Отобрать и поделить земли ближайшего помещика Александра Старилова. Мнения на этот счет были очень разные. Старики неодобрительно глядели на буйных фронтовиков. В прежние времена такой молодежи и слова-то на сходе не было бы. Но связываться с ними было страшно. Эти убьют и не заметят. Фрол наблюдал за происходящим. Он имел большой опыт солдатских митингов, так что знал главное слово за последним. А пока что можно понаблюдать за тем, кто здесь и что. И происходящее Фролу не слишком нравилось. Понятно, что Сенька и иные пьяницы драли глотку за то, что не только надо взять землю у помещика, но и разграбить его дом. Им другого и не надо. Пограбить, пропить. И это бы ладно. К помещикам Фрол не питал особой любви. Но вот то, что эту идею поддерживали подпевалы Ильи Григорьевича, этот человек был кулаком, держал лавку, но основные деньги делал на том, что давал односельчанам в долг, понятно, с процентами. Он же скупал хлеб. Ведь как обстояло дело? Налоги осенью надо платить. А откуда у крестьянина деньги? Только с продажи хлеба. Цена на хлеб осенью самая низкая. Весной она ого-го как подскакивает. Но делать-то нечего. Вот и несли Илье Григорьевичу хлебушек. Так что половина деревни была у него в кабале. А сам кулак стоял в сторонке и участия в сборище не принимал. Бубнил только, что надо все по-христиански решить. Фрол понял его позицию. Помещика пограбят, а он потом купит у мужиков самые ценные вещи. А если что, он ни при чем. Фрол был умным человеком. Он прекрасно понимал, что если уничтожить помещиков, то вот такие кулаки сядут на шею. Поэтому, дождавшись, пока митинговые страсти улягутся, он взял слово. «Делать будем так. Идем и делим землю. Но усадьбу Старилова не трогать. И ему тоже полагается надел. Как всем. Пусть поработает, как мы работали». Идея была принята. За Фролом стояли фронтовики, с которыми спорить никто не хотел. Но получилось несколько иначе. Александр Николаевич Старилов пребывал с утра в большом раздражении. Впрочем, это было в последнее время его обычным состоянием. Полковник в отставке так и не принял того, что случилось в феврале. Нет, он не был особо идейным монархистом. Но царь символизировал определенный порядок. Того, что пришло взамен, Александр Николаевич не понимал и не принимал. Вдобавок дочь выскочила за какого-то земгусара, который околачивался в тылу. Общество земств и городов. Организация, возникшая с началом войны. Считалось, что она должна помогать армии. Члены общества приравнивались к офицерам и освобождались от службы. То есть это был легальный способ откосить. С коррупцией в Российской империи дело обстояло не лучше, чем сейчас. Так что ясно, что за люди были в этой организации. Эти ребята носили полувоенную форму, потому их звали земгусарами. Понятно, почему офицер презирает мужа своей дочери. Старилов рассорился с дочерью еще до революции. Теперь он постоянно пребывал в раздражении. Так что все соседи его избегали. Ну, в самом деле, зачем ехать в гости к человеку, который даже разговор о видах на урожай через 5 минут сведет к злобному брюзжанию про политику? А мужики стали какие-то странные. То, что не снимали шапки при встрече, это ладно бы, но они глядели выжидательно, точно чего-то ждали. И вот тут в гостиную вломился управляющий. «Барин, там мужики идут!» Кричат, что землю делить будут. К усадьбе и в самом деле подвалила плотная толпа. «Ах вы!» Александр Николаевич схватил ружье. Он даже не подумал, что оно не заряжено. Его вело раздражение на весь этот мир. Помещик выскочил на крыльцо и навел ружье на толпу. «Что приперлись, хамы?» И тут грохнул выстрел. У Старилова во лбу образовалась дырка, и он свалился на ступени своей усадьбы. Фрол убрал в карман револьвер. Он не хотел насилия, но он пришел с войны, где если на тебя наводят оружие, то единственный способ выжить – стрелять первым. Он так привык. А гражданская война началась.